Глава 29. Я даже испугаться толком не успела, а, быть может, испугаться еще больше было просто невозможно. Но уже спустя несколько мгновений размахивания руками и ногами и безуспешных попыток закричать меня подхватили чьи-то сильные руки. И в тот же миг тиски, сковавшие сердце, разжались. Ужас, подступивший так близко, что ближе некуда, схлынул, как по волшебству. Растворился в бескрайнем звездном пространстве, будто его и не было. Я с силой зажмурилась, а, открыв глаза, встретилась взглядом с лордом Драгоарадх и облегченно выдохнула. Дракон смотрел пристально, словно пытался что-то разглядеть на самой глубине моих глаз. В то же время вид у него был как будто немного удивленным. «Вы меня не ожидали?» Не сдержалась я, пытаясь высвободиться из чересчур уж каких-то жарких объятий. К моему стыду рубашка на лорде Вулканисе отсутствовала, и жар его обнаженной кожи так и прожигал сквозь тонкую ткань платья. Дракон хмыкнул. Впервые за все время нашего знакомства мне показалось, что у него есть чувство юмора. «Не ожидал, что ты прибудешь навстречу со мной бегом, запыхавшись», — ответил он, не обращая внимания на мои попытки высвободиться и прижимая меня к себе еще крепче. И даже по воздуху. Я сглотнула, а затем пожала плечами и смущенно опустила взгляд. Как будто у меня был выбор. Не было. Покачал головой дракон, а потом мне почудилось, что в его голосе зазвучали печальные нотки. «Лунная магия позвала тебя. Ты не могла не прийти». Я обвела взглядом место, где оказалась. Звезды. Яркие, но почему-то не слепящие. Большие, величиной с кулак. И они везде, сверху, с боков. Мы же стоим, то есть стоит, понятно, дракон, на какой-то каменистой площадке. А я, поскольку выпускать меня, похоже, и не думают, полулежу, полусижу у него на руках. «Это звездная обитель?» — спросила я с надеждой. «Потому что, если так, очень надеюсь на помощь некого призрачного и потираю ладоши в нетерпении, ожидая очередную выволочку для этого чешуйчатого лордства от драконьего предка, который запретил конкретно этому ящеру посягать на конкретно мою честь». «Не-а, как-то весело, почти по-мальчишески», — ответил дракон, прищурившись, из чего я заключила, что плевать он хотел на все запреты предка. И еще подмигнул, чем меня вообще в ступор вогнал, зараза чешуйчатая. «Еще вопросы будут?» — спросил дракон и прижал меня к себе еще крепче. «Обязательно», — заверила я его, чувствуя, что еще немного в таком положении, в этих горячих мужских руках, в объятиях, почему-то таких надежных и уютных, и сама уже не захочу, чтобы он меня выпускал. «Соберись, Агни! Не дело нам растекаться лужицей перед наглыми захватчиками. Или спасителями, не суть. Главное, наглыми». «К чему эта многоходовка, мой лорд?» Взглянула я ему в глаза. «С самого начала вы играли со мной, как кошка с мышью». «И ради чего?» «Вы дракон, представитель, так сказать, высшей расы. До одного вашего слова достаточно. Пламень нестабильный. Вот эта лунная магия, чтоб ей на пути у саламандров стать. Показательный суд над Шесарсой. Вы же знали, что я не смогу поступить по-другому». Дракон не отвечал, просто смотрел по своему обыкновению, склонив голову на бок. «И это запугивание по пути сюда, этот преследующий взгляд!» Несло меня. И тут руки дракона окаменели. Хватка стала стальной. «Какой взгляд?» — быстро спросил он. Я часто заморгала, так разительно изменился вдруг его тон. «Да я откуда ж знаю? Я с вашей драконьей магией столкнулась здесь впервые. Мы в Альден по лунным дорожкам по ночам не бегали». «Агни...» Дракон говорил тихо, но мне почему-то казалось, что это понижение голоса дается ему очень нелегко. «Это очень важно. О каком взгляде ты говоришь?» Я пожала плечами. «А вам не тяжело меня держать?» Меня ощутимо так встряхнули и зубами скрипнули. Хорошо хоть не лязгнули перед самым носом. «Ну, с другой стороны, он хоть говорить со мной начал. А как сообщил о своем приключении по пути сюда, так и взгляд этого стал более осмысленный, что ли. Не таким странным. А о чем это говорит? Правильно, грех не воспользоваться таким везением. Я, между прочим, первая спросила. Ответила я с самой благожелательной улыбкой. Дракон зарычал, глаза его так и вспыхнули. Желваки на щеках заходили ходуном. По вискам зазмеились чешуйки. А я вспомнила свое позорное шествие сквозь драконье пламя с целью проверки моей невинности и мстительно захихикала. Про себя, конечно. Внешне я самоучастие. «Не тяжело ли тебя держать?» — рыкнул он. «Не-а», — я покачала головой. «Я спросила, зачем такие сложности? Вы как будто в шахматы играете. И ладно бы со мной, но нет, я себя просто пешкой на доске ощущаю. То еще чувство, если честно. Но еще хуже, я не понимаю, что происходит, а я стараюсь».